всегда расположена. Женщина Овен склонна дарить подарки, давать взаймы, ухаживать за вами во время болезни и помогать в тяжелые времена. Ответного отношения она ждет и от вас. Когда женщина Овен несчастна, несчастны должны быть и вы. Когда же она счастлива, вы должны быть счастливы не меньше. Любовь для нее — это взаимное обладание вашей бритвой и банковским счетом, вашими друзьями и вашими мечтами. Взамен вы можете обладать всем, что принадлежит ей. Правда, ее бритва может быть сломана, а финансовые дела слегка расстроены, друзей считанные единицы, а мечты столь высоки, что до них не добраться. Но это не имеет значения. Попробуйте держать что-нибудь от нее в секрете, и она разъярится, как дикая кошка. Никогда не компрометируйте ее в обществе вашими одеждой, манерами, речью. Она никогда вас не скомпрометирует, по крайней мере, в этом. Уколоть ее гордость или погасить порыв энтузиазма значит убить ее. Люди с удовольствием будут проделывать с ней эти вещи, потому что мир не любит женщин, доказывающих, что они лучше всех. Вот тогда она прибежит к вам, вся в слезах, и вы поймете, как беззащитна и ранима ваша возлюбленная, несмотря на свою самоуверенность. Ей нравятся сила и независимость, и она пытается подражать своим идеалам. Вера Овна в лучшее в человеческой натуре часто разбивается о жизненную реальность. Утешьте ее, будьте с ней нежны в такую минуту, и она будет вашей на всю жизнь. Защищайте ее от врагов, она не простит вам, если вы за нее не заступитесь или не примите ее сторону в споре. Но будьте готовы помириться с ее врагами сразу же, как это сделает она, а произойдет это очень скоро. Она всегда бросится на вашу защиту, уж в чем-чем, а в преданности и верности Овнам не откажешь. В роли жены она может оказаться сущим наказанием. Скорее всего, ее интересы будут сосредоточены вне дома, так как дом слишком мал для ее творческой энергии. Не ждите, что она будет примерной наседкой, высиживающей цыплят. Обычно она неплохо готовит, но не любит этим заниматься. О доме блестит, правда, в основном лишь в видных местах. Она, конечно, пришьет вам пуговицы и погладит рубашки, но не думайте, что это доставляет ей удовольствие. Овен сверкает огнем драгоценных камней, а не греет теплом домашнего очага. Она чаще волнует, чем успокаивает. Где-то в глубине души в ней спрятана нежность, но открывается она только тому, кто ее истинно любит. Женщины Овны кажутся гораздо более жесткими, чем они есть на самом деле. Но не вздумайте, завтракая с ней, читать газету, иначе вам придется самому себе готовить. Женщина Овен редко жалуется на болезни или усталость, но когда она действительно больна, приготовьтесь проявить максимум сочувствия. Она не из тех жен, которым можно спокойно позвонить и сказать, что вы задерживаетесь на работе допоздна, не потому что ей трудно лишний раз подогреть ужин, а потому что она должна точно знать, с кем вы, где и чем заняты. Она не постесняется позвонить и проверить ваши слова. Жена Овен произведет хорошее впечатление на вашего начальника, если ей удастся внушить, что не следует советовать ему, как руководить фирмой. Она не будет ворчать на вас, если вы временно лишитесь работы, но не будет уважать мужа, зарабатывающего меньше, чем она. Правда, по этой причине она никогда его не покинет. Одно ваше слово недовольства по поводу ее внешности, и она проведет весь день у зеркала или парикмахера, чтобы добиться вашего восхищения. Если вы скажете, что вам нравится новая прическа вашей секретарши, она немедленно сделает такую же, но потребует уволить секретаршу. У женщин Овнов до крайности обостренное самолюбие. Стоит сказать ей, что она выглядит усталой, как она примет это за намек, что вы от нее устали. Если вы хотите, чтобы ваша жена Овен была счастлива, постарайтесь сохранить в браке элементы романтики. Если Овен почувствует себя несчастной, она, недолго думая, способна уйти от вас и даже развестись. Не стоит доверять ей семейный бюджет, разве только понарошку. Как мать, она всегда будет следить за тем, чтобы ее ребенок был умыт, накормлен, счастлив и любим. Она, пожалуй, не будет слишком часто брать его на руки, сюсюкать с ним или опекать сверх меры. Но ее дети всегда будут иметь должную долю тепла и ласки. Мать Овен научит своих детей верить в гномов и фей. Она будет брать их на прогулки в лес и показывать сверкающие ожерелья, забытые феями после лунного бала в ночном лесу,